Глава 24. Ольга. Проснулась я от крика петухов. Орали они так, словно и правда рады наступающему дню. Задорно, с огоньком, я смотрю в сизые утренние потемки и не сразу понимаю, где нахожусь. Привычно охватывает паника. Дашка рядом не сопит. А потом я же сильная, справлюсь. Не снились сны совсем. От этого было тревожно. Кажется вдруг, что снилось что-то важное, вещие, а я, глупая, просто забыла. Хотелось в душ, но его не было. Надев валенки огромного размера, что в тамбуре стояли, побежала в баню. Она едва теплая, после вчерашней топки. Но сполоснуться мне удалось. Пахнет сыростью и березовым запаренным листом. В предбаннике под потолком паутина. В ней, завернувшись в кокон для тепла, спит до весны паук. Переодеваюсь, сушу волосы, привожу себя в порядок, и все это время на меня внимательно смотрят две пары кукольных глаз. Карие и голубые. Я повернусь, они смотрят. Но не страшно от этого. Скорее спокойно. Словно понимаю, что все правильно делаю. Попив пустого без ничего чаю, взяла документы и пошла в больницу. Благо уже рассвело. Этот городок я толком и не видела раньше при свете дня. Привезли к ночи, ночью избежала. Теперь иду по прямой, словно по линейке меренной улицы, по сторонам глазею. Внимательно смотрю на роддом, единственный здесь. Маленький, чистенький. На первом этаже гинекология. И работают что тут, что наверху в родильном отделении одни и те же врачи. А фамилии я помнила все, словно только вчера все это случилось. Словно жизненно важно было запомнить. «Можно закрепиться?» – спросила я, наклонившись к окошку регистратуры. «Или давайте просто платно на прием к Ерофеевой». «Документы давайте!» – чирикнула девушка. Получила бумаги, споро защелкала по клавиатуре, ухоженными ноготками, что-то тихонько напевая под нос. Взяла с меня 300 рублей за прием. Цены здесь вполне демократичные. В длинном коридоре на лавочках несколько беременных девушек разной степени пузатости тоже болтают. Улыбаются. У широкого окна раскидистый холеный фикус. И вообще атмосфера такая. Гармонии. И конкретно в этом здании и во всем городке. Почему же тогда именно здесь со мной случилось то, что напрочь перевернуло мою жизнь? Ерофеева мне узналась и вспомнилась сразу. И слезы на глаза сразу навернулись. Так живо воспоминания накатили. Я стою, стараюсь не реветь. Медсестра мне стандартные вопросы задает. «Возраст? 30 лет», — ответила я. «Дети, роды, беременности?» Я замялась, а потом солгала. «Нет, но хочу очень дочку». «Хотеть это хорошо», — кивнула Ерофеева, надевая одноразовые перчатки. «Давай, залазь на кресло, будем твою хотелку инспектировать». У гинеколога я не была уже давно, и теперь чувствовала небольшое стеснение, словно в первый раз пришла. А еще понимала, что я лгу женщине, которая когда-то так добра была ко мне. Возможно, как никто другой. Я разделась, сложила вещи на кушетку, послушно и немного неловко залезла на гинекологическое кресло. Врач проводила со мной все стандартные манипуляции, я терпела и старалась не морщиться. А потом она вдруг отошла на шаг назад и внимательно посмотрела мне прямо в глаза. «Вы отлично выглядите», — сказала вдруг не к месту. «Как девочка, только очень женственная. Вы хороши со всех ракурсов. Только какого черта вы мне лжете, милочка? Я на женские прелести уже почти 40 лет смотрю. Как вышла с института, так и работаю. Все местные ребятишки от мала до велика — моя заслуга. Вы рожали, зачем лжете?» Я молчу. Пусть и готова была к такому повороту событий, все равно слов для ответа не нахожу. И снова реветь хочется. Слезла с кресла, чуть не упала. Потянулась за вещами дрожащими руками, оделась. «Это мне лгут», — глухо ответила я. «Все. Я и правда родила. Почти 6 лет назад. Здесь, на втором этаже. Роды вы принимали. Только ту дочку, что я кормила грудью и вырастила, у меня отняли. А то, что я родила, я не видела ее. Она погибла, не узнав тепла материнских рук. Поэтому я здесь. Я за правдой пришла. Дайте мне ее». Женщина попятилась назад, села мимо стула, приземлившись на пол. Я хотела помочь ей встать, но медсестра оттолкнула меня, отбрив гневным взглядом, и сама помогла. Я стою и не знаю, как быть. А женщина, что так много для меня сделала, потирает левую сторону груди. «Таблетку?» – всполошилась медсестра. «Или давление померить?» «Будет, Леночка», – отмахнулась Ерофеева. «Иди лучше чаю завари и валерьянки туда накапай. Иди, иди. Не сожрет меня никто». Щуплая, боязливая Ленка пару раз оглянулась, но за чаем пошла. Дверь приоткрылась. Из коридора кто-то заглянул. «Интересно, видимо, что за грохот. Всю душу мне вывернули», — сухим измученным голосом сказала Ерофеева. «Шахов со своими людьми, да ты с пузом беременным от синяков сизым. Во снах. Всю душу наизнанку. Потрохами наружу». И заплакала. И мне так жалко ее стало вдруг. Куда жальче, чем себя. Я подошла и тихонько погладила ее по седым волосам, собранным в аккуратную прическу. «Не плачьте», — попросила я. «Пожалуйста, не нужно плакать».